тоже оборванец?» Гиз заскрежетал зубами. Его сознание словно раздвоилось. Одна часть пылала неукротимой яростью, другая, недоумевающая, испуганная, уговаривала успокоиться. И Огерт вторил мыслям охотника, нашептывал. «Они не знают, кто мы такие. Посмотри, как мы выглядим. Действительно, словно оборванцы. Умись, брат, не глупи. Мы уже так близко, а их здесь так много. Ты можешь все испортить, можешь здорово все осложнить. Так что успокойся. Пока все идет как надо, поверь мне. Я знаю, что говорю». «Хорошо», — с трудом выдохнул Гиз. Сделал усилие, чтобы расслабиться, и сразу почувствовал себя лучше. «Хорошо», — повторил он громче и подобрал вожжи. «Мы отойдем». Стражники, убедившись, что телега действительно разворачивается, отступили в сторону, отвернулись. Массивные ворота двинулись вниз, сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Пара мгновений, и они рухнули, словно лезвие гильотины, ударили в землю, распескав грязь. Дорога на кладбище теперь была надежно перекрыта. «Они еще вернутся», – негромко сказал Логерт. «Совсем скоро». Изо рта его рвалось стылое дыхание. «Они не застанут мертвяков врасплох, как рассчитывают, и прибегут сюда». Он лег, завел руки за голову, сцепил пальцы, закрыл глаза. Морось дождя застывала на его лице ледяной маской. «Вот тогда мы вместе войдем в эти ворота». Он был уверен в себе. Он знал, что говорил. «И что это на меня нашло?» — задумчиво пробормотал Гиз, слыша, но не слушая некроманта. 19. Войско тронулось. Будто железные утюги, двинулись монолитные отряды тяжелой кавалерии, выстроившиеся клиньями, покатились по равнине, набирая ход. Следом устремились колесницы. За ними, словно опавшие сухие листья, подхваченные бурей, сорвались с мест легкие всадники. А потом и ряды пехотинцев зашевелились, задвигались. Кто-то уже бежал, кто-то шел, кто-то еще стоял на месте. Не рокотали барабаны, не ревели трубы, сотники не рвали глотки. Наступать было приказано в тишине. Лишь гремело, лязгало боевое облачение. И сотрясали землю удары копыт. И со стуком прыгали на ухабах разгоняющиеся колесницы. А под их широкими плоскими днищами все быстрее и быстрее раскручивались крестовины тяжелых, изогнутых словно серпы лезвий. 20. «Успеем ли мы?» Гиз смотрел в дождь. «А может, уже опоздали?» «Не мучай себя». Нелти подвинулась к нему, прижалась, мягко взяла за руку. «Почему страж ничего нам не объяснил? Он просто позвал нас к себе. Зачем?» «Может, он предчувствует свою кончину и потому захотел нас увидеть?» Гиз перевел взгляд на Нелти. Он долго ее рассматривал. Потом покачал головой и медленно проговорил. «Об этом я как-то не думал». «Он ведь стар», — сказала Нелти. «Очень стар. Возможно, он ищет наследника. Вернее, преемника. Нового, молодого стража. Того, кто сможет заменить его». «Я не думал об этом», — помолчав, повторил охотник. И тут же ему показалось, что это не совсем так. Кажется, подобные мысли его посещали. И не однажды. Неясные, расплывчатые, словно тень на неспокойной воде. «Мысли о новом страже». «А ты что думаешь, старший брат?» Гиз повернулся к лежащему вверх лицом Огерту. Пустые глаза некроманта были открыты. Он ровно дышал. Бледные губы его чуть заметно шевелились. «Ты слышишь нас? Эй!» Охотник потряс Огерта за плечо, но тот никак не отреагировал. «Опять!» Гиз оставил в покое оцепеневшего друга. «Что это с ним?» Нелти прикрыла рукой холодные губы некроманта, поймала в ладонь его ледяное дыхание, поднесла к своему лицу и сказала изменившимся, выставшим голосом. «Не будем ему мешать. Кажется, сейчас он следит за битвой». 21. На раздольном пастбище, что расположилось меж трех обезлюдевших деревень, стоящих на пригорках, лоб в лоб сшиблись две армии. Клинья королевской тяжелой кавалерии прошли сквозь строй мертвяков, оставив за собой куски растерзанных тел. И тотчас, не давая врагу опомниться, в образовавшиеся проходы на полном ходу врубились колесницы. Вращающиеся лезвия выкашивали мертвяков, легко рассекая плоть, разрубая кости. Отчаянно кричащие возницы гнали взмыленных, грызущих удила лошадей. Со всей мочи хлестали их по спинам длинными кнутами, понимая, что спасение в скорости. А вокруг словно болото шевелилось, зыбкая топь. Чуть замедли ход, и уже не выбраться, завязнешь, пропадешь. И ни арбалетчик не поможет, ни мечники, что стоят в колеснице за спиной. Лишь кони спасут. И длинные, отточенные клинки, для которых даже сталь доспехов, словно ржавая жесть. Но не всех вынесли кони. 4 колесницы не смогли прорваться сквозь толпу мертвяков.